Расстегнув на широкой, обтянутой тельником груди серо-голубую камуфляжную куртку, батя развалился в своем старом скрипучем кресле. Рядом с ним, за небольшим столиком, устроился на табурете майор Балагуров. Балагур был всецело погружен в изучение промасленных деталей автомата, разложенных на чистой холстинке. Ткань была постелена на изящном столике, настоящем антикварном чуде на резных ножках. Это полированное и инкрустированное перламутром произведение искусства, осколок, исчезнувший без следа прошлой мирной жизни, он притащил когда-то другу в качестве подарка на 50-летие. А сейчас уже впору было думать о новом юбилее. Их многое связывало. 25 лет назад Балагуров был сержантом того же ОМОНа, что его бессменный командир. «Ну и в чем там серая заковыка?» — лениво спросил батя, судя по всему, даже не рассчитывая на скорый ответ. Торопиться обоим было некуда, оба были закоренелыми холостяками. В той жизни не обзавелись семьями, все считали, что еще молоды, что все еще впереди, а в этой вдруг оказалось слишком поздно. Да и куда уж, на старости-то лет. «Да вот, накрылся чертяка медным тазом!» Сергей в сердцах бросил на холстинку металлическую штуковину, которую только что изучал со всех сторон, как ученый редкое насекомое, и потянулся к ополовиненной квадратной бутыли с темной жидкостью. «Эка невидаль, закажешь завтра оружейникам, в 5 минут починят», — буркнул Середин и пустил по полировке стола к Балагуру свой стакан. «Плесни мне тоже». Наполненный стакан скользнул обратно, и мужчины надолго замолчали, наслаждаясь напитком, в былые годы стоившим бы целое состояние, уж точно, не по карману нищим ОМОНовцам. «Завтра починят, послезавтра снова сломается», — кисло улыбнулся Балагур. «Состарилось наше оружие, Коля, как и мы сами». «На свалку пора». «Ну, ты это брось», — сдвинул кустистые брови батя. «Развел тут, понимаешь, сопли на сахарине». «Отставить пораженческие настроения, сержант Балагуров». «Да уж и не сержант я», — вздохнул Сергей. «Запамятовал уже, как сам мне и лейтенантские звездочки цеплял, и капитанские. Майор я, Коля, майор». «А что до оружия, то автоматы уже так изношены, что пули болтаются в стволах. Ни кучности, ни точности. Стволы ты где новые возьмешь? Оружейники у нас, конечно, мастера от Бога, но и они не всемогущие. Ни оборудования, ни инструментов путевых, ни стали». «Из водопроводной трубы, ваше превосходительство, как ни крути, только самопалы получается. А патроны? У фабричных все сроки вышли, осечки чуть не через каждый выстрел. А наши самопальные...» Он махнул рукой и снова наполнил стакан. Президент тоже вздохнул, но вдруг оживился. «Зато какая смена подрастает, а? Видал сегодня молодых в деле? Железками своими орудуют, куда нам с автоматами? И ни патронов им не надо, ни точности. Что скажешь?» «То и скажу». Балагур угрюмо насадил дорогой виски из стакана, проглотил как горькую микстуру. «Так орудуют, как нам с тобой никогда не научиться. Не успеем просто, Коля». «Ну, так молодцы». Середин все никак не мог понять, куда клонит его друг и подчиненный. «Достойную смену мы вырастили. Не согласен, что ли?» «Согласен». «Да только на черта мы с тобой им нужны будем, когда это барахло окончательно в утиль превратится». Он в сердцах оттолкнул разобранный автомат, несколько деталей упали со стола и заскользили по полу. «И мы с ним заодно. Сроку нам с тобой еще 5 лет ползать, может быть 10. А потом все, пенсия. И хорошо еще, если какой-нибудь молодчик, из подающих надежду, нам своей палкой-копалкой череп не разможжит». «Паранойя у тебя», — неуверенно протянул батя. «Да мы еще ого-го. Старый конь борозды не испортит». Он плеснул себе вискаря и махнул разом. «Ну и глубоко не вспашет. Кто у нас самый молодой был в отряде, а?» — не отставал майор. «Славка Званцев?» Помнишь, как ребята его иначе, чем салагой, и не звали?» «Ну и что?» «А то, что ему через 2 недели полтинник отмечать будет». «Да брось, ему 50?» Батя поморщился и вдруг замолчал, задумался, словно стал считать впервые за долгое время. «А ему-то самому получается сколько лет?» Балагур тоже примолк. «Слушай, Серега, а ведь у нас выборы в будущем году», — задумчиво протянул Середин. «Как думаешь, возраст ведь политику не помеха? Вон Фидель, например, еще и после ядерной войны, говорят, выберут ведь?» «Если претендент не объявится, выберут тебя, Акела, выберут. А вот если появится молодой волк...» Президент задумался. В свое время он сам вписал в Конституцию Первомайской Республики пункт, по которому на выборах претендент на это самое скрипучее президентское кресло должен был бросить личный вызов действующему правителю. Тогда, разумеется, и речи никакой не шло о том, что могут появиться какие-то там претенденты, и Николай Михайлович Середин, отец народа, казался вечным, как бронзовые статуи партизан. А сейчас вот бронза покрылась патиной, суставы прихватывало ревматизм, а седых волос давно уже стало больше, чем русых. Акелла постарел. «А ну как, кто и правда бросит вызов?» «Зря волну гонишь, Серега», — тряхнул он седой головой, чтобы избавиться от тревожного зумера в черепе. «Да и на храпа одного маловато. Надо, чтобы народ этого претендента поддержал. Инициативная, так сказать, группа нужна. А кого народ поддержит?» «Вот то-то. Народ он за меня горой. Я ведь батя?» «Батя». «Ничего, скоро дедом будешь», — ехидно улыбнулся Балагур, глядя на товарища сквозь стакан. «После сегодняшнего-то». «А что сегодня?» — нахмурился Середин. «Сегодня Акелла промахнулся. Если бы не пацан этот, Князев, не сидели бы мы тут с тобой. Ну, я бы, может быть, и сидел, а ты гарантированно лежал бы в гробу. С венком, конечно, с бумажными цветами там, а башка тряпочкой прикрыта, чтобы детей беременных не пугать. И ведь, что главное, не я один видел, как ты оплошал, а мальчишка этот, Князев, молодцом оказался. Люди видели и запомнили». «Что ты мелешь?» — воскликнул, теряя самообладание, батя. «Ты еще вспомни, кто этот пацан!» — как ни в чем не бывало, гнул свое майор. «Так что 2 в 1, и герой, и...» Президент открыл было рот, чтобы возразить, но вместо этого схватил бутылку и надолго присосался к горлышку. Занятый своими мыслями, Игорь шагал по шпалам знакомого до мелочей межстанционного перегона между Первомайской и Щелковской. Он по нему даже с завязанными глазами прошел бы, а уж в тусклом свете редких фонариков, укрепленных на своде через каждые несколько десятков метров, переход и вовсе превращался в приятную прогулку. 2, 3, 3, 4, — крутилась в голове детская считалочка. «Мы одни в пустой квартире. 7, 8, 3, 5, я иду тебя искать». Споткнувшись, он машинально нащупал угловатый предмет в нагрудном кармане куртки. «Подарю Лариске», — подумал Игорь. «Вот обрадуется». По молодости лет он мало разбирался в женских вкусах и предпочтениях, но точно знал, что при виде этого любая девчонка упадет в обморок от счастья. Целую россыпь прозрачных коробочек с наборами разноцветной пудры, кисточками и прочими мелочами он позавчера обнаружил среди прочих трофеев в торговом центре. Сперва хотел выбросить бесполезные цацки, но к одной из них приклеился чудом уцелевший кусочек упаковки, а на нем... Таких девушек парень никогда в жизни не видел. Красавица, слабо сказано. Прекрасное создание на ветхом, некогда глянцевом картоне просто не могло быть человеческим существом. Ну, не бывает таких, и все тут. Но эта богиня наводила красоту, держа в руке именно такую коробочку. Ну и что? Лариска тоже ничего. Обрывок с неземным ликом он тоже не выбросил, а положил в карман. Вот накрасится этим самым,